стратегии. В Китае и Японии тех, кто достиг успехов на пути, называют мастерами стратегии. Воины должны изучать этот путь. Не так давно в мире появились люди, называющие себя мастерами стратегии, тогда как в действительности это лишь фехтовальщики. Прислужники храмов Касима Кантори в провинции Хитате получили наставления от богов и положили эти наставления в основу учения своей школы. Теперь они обучают людей, путешествуя по всей стране. Вот что понимают под стратегией в наше время. В древности стратегию называли благодатной практикой и относили к 10 способностям и 7 искусствам. Таким образом, стратегия не ограничивалась обычным фехтованием, ведь ее подлинный смысл не исчерпывается знанием техники. Глядя на современный мир, мы увидим, что искусства продаются. Люди идут на что угодно ради собственного обогащения. На ложном пути стратегии учителя и их ученики стремятся приукрасить свою технику и выставить ее на показ. Они торопят расцветание цветка. Они толкуют о первом тодзё и втором тодзё. Они все оборачивают себе на пользу. Некто однажды сказал: «Незрелая стратегия — повод для печали». Вот поистине мудрое высказывание. Существует 4 пути, которым люди следуют в жизни. Это путь достойного человека, путь крестьянина, путь ремесленника и путь торговца. Путь крестьянина. Используя инструменты, крестьянин работает на земле и наблюдает смену времен года. Путь торговца. Торговец покупает товар, а затем продает его, чтобы заработать себе на жизнь. Путь торговца означает, что он всегда живет за счет прибыли от покупки и продажи. Вот что такое путь торговца. Путь достойного человека или путь воина. Путь воина состоит в том, чтобы овладеть достоинствами оружия. Если человек не любит стратегии, он не может оценить достоинств оружия. Разве не должен он в таком случае стремиться приобрести хотя бы какое-то понимание стратегии? И, наконец, путь ремесленника. На этом пути плотник стремится достичь ловкости в использовании инструментов. Он должен вначале начертить правильный план, а затем построить все так, как указано в плане. Такова жизнь плотника. Вот что такое пути достойного человека, крестьянина, ремесленника и торговца.